Глава 11. Проня Смолянов в субботу и в воскресенье пропадал на Галутве. Приходил только к ночи, падал и спал. Довела его игуменская просверница до похудения и ломоты в коленях. Бусыга же купил у великокняжьего письмовного дьяка 2 листа бумаги и не выходил с подворья, все листал монастырский список, заныканный для себя тетради Афанасия Никитина, да что-то писал на купленных листах. Иногда цифирь то ли умножал, то ли вычитал, не поймешь. А поутру, как раз в понедельник, на княжий двор, в Кремлину, начато обводиться каменной стеной, сквозь сторожевые рогатки проскочил гонец от Патрикеева, от воеводы большого полка. Гонец тяжело протопал мимо псковских купцов, ожидающих в приемной палате, грохнул кулаком в дверь княжеского покоя и вошел, не дождавшись изнутри пригласительного окрика. «Ну, началось!» — сказал бусыга Колодин. «Так и есть война!» «Не успели мы с тобой, Проня, выполнить посольское наше дело к великому князю московскому». «Чья война?» — спросил дремавший на скамье Проня Смолянов. «Наших с москвичами война, вот чья!» В приемную палату тихо затекли 3 бородатых монаха, молодых, высоких, крепких. Сзади них неслышно пытался ступать архимандрит Московский, настоятель Успенского собора, сам весом пудов на 10. Архимандрит осторожно нес завернутый в белую тряпицу предмет размером вроде Афанасьевой тетради. Гонец вышел, плотно прикрыл дверь в княжескую горницу, косо надел московского кроя красную шапку с пером сокола, тихо, но явно выматерился про войну. «Эй, молодец!» — густо проговорил архимандрит. «Ползи ко мне на коленях, проси угождения за злую матерность при мне, святом отце, а то неделю будешь стоять в углу царского собора, грехи замаливать». Гонец крякнул, еще раз матерно помянул войну прямо в лицо святому отцу и вышел из приемной палаты, громко хлопнув дверью. «Егор Сыча, сын, из Сокольников. Найду, запарю», — непонятно кому пояснил архимандрит. Из княжьей горницы их всех скопом позвали к князю. Иван III серый ликом ходил вокруг пустого стола, расчесывал бороду. Проня Смолянов при виде пустого стола вздохнул. «Садитесь по согласию», — пригласил великий князь. «Ибо к великим родам вы не относитесь». Отчего-то хохотнул он, и снова гребень заскользил в его огромной бороде. «Гонца видали?» — спросил великий князь. «От воевода Патрикеева». «Я того гонца, великий княже, в пыль извозюкую». Начал гневиться настоятель Успенского собора архимандрит Московский. «А что ты сделаешь с 2000 ганзейской рати, что встала вчера на Филатовой горе слева от Пскова? Треть из них в железных панцирях, да при них 100 солдат с аркебузами и 3 пушки, а? Да псковичи говорят, что выставят против меня. Супротив меня, ихнего великого князя!» «Выставит 2000 копьеносного ополчения, мужиков, опытных, крепких, да выкатит на стены аж 20 пушек, тайком купленных в Немеччине. Купцы псковские, покупал ваш город тайком 20 пушек?» «Покупал, великий государь». Бусыга Колодин поднялся со скамьи, поклонился великому князю. «У шведов 5 пушек, у данов 5. Да 10 уворованы при стычке с литвинами поганами». «Ну, чего примолк, архимандрит?» «Нам, великий княже, воинских дел не решать», — сообщил князю Ивану архимандрит. «Молитвы мы вознесем, как положено, когда прикажешь. А вот главное дело ныне — тетрадь сия. Вредная для нашей веры тетрадь». Архимандрит белую тряпицу с тетради Афанасия Никитина содрал, сунул за пазуху, тетрадь положил возле себя. «Больно много в этой тетради злого, бесовского, да оскорблений соседним государем. И лжи много, особливо про диковинных животных, да про злато-серебро, про каменья драгоценные. Те каменья, что описывает этот вероотступник, есть токмо на парадном хитоне иудейского церва-священника. Так прописано греками в книге, кою они 100 лет пишут. Библия, толстая книга, святая. А более таких дорогих камней нигде нет. Соврал, значит, тверской купец. Вон печка горит. Разреши туда сунуть сию бесовскую срань. Архимандрит поднялся, держа тетрадь в руке. Проня Смолянов быстро пригнул голову к столу. Бусыга Колодин не выдержал, соскочил со скамьи, изогнулся и вырвал тетрадь у святого отца. «Отдай взад, христопродавец!» — тонко с бешенством просипел архимандрит. Великий князь пошевелил рукой в окровавленный тряпиц. Бусыга поклонился и сунул в ту княжью руку многострадальную тетрадь купца Афанаси. Великий князь Московский опять заходил по комнате, прижимая раненую руку вместе с тетрадью к груди. «Мы против Ганзейской рати до Псковского ополчения уже выставили под городом Порховом за речкой Шелонь 2000 своих ратников, передовой полк. А позади него собирается большой полк воеводы Юрия Ивановича Патрикеева. Пушек у нас нет, только пищали да ручные бомбарды, штук 100. Да вот псковским непокорным людинам еще один подарок будет прямо сейчас. Вроде гонец проскочил во двор». Иван Третий глянул в окно. «Точно, татарин во дворе. Татарин крещеный, так что ты, святой отче, готовь руку для поцелуя и крест свой нагрудный». В палату и точно вошел быстрым шагом молодой татарин. Низко поклонился великому князю, подошел под благословение архимандрита. «Говори», — разрешил великий князь. 1000 наших сабель встало седничной ночью в лесу под Изборском, да еще 1500, как ты просил, великий княже, привязали своих коней в бару, что по правую руку от Пскова. Что сказать нашим тысяцким? Если завтра под рассвет мы ударим с боков, а твои полки прямо, мы всех сомнем. Возьми за доброе известие княжескую полтину, вот тебе. Да иди на кухню, подкрепись сначала, а потом поезжай назад. Скажи своим тысяцким, я сам буду через неделю стоять боевым станом перед воротами Пскова. И там все решим. Татарский гонец поклонился и вышел веселый. Архимандрит поднялся со скамьи. «Разреши, великий князь, отправиться в храм, начать службу о победе русского воинства». «В храм ступай, но службу о победе пока вести рано. Ступай, ступай». Не успел архимандрит покинуть палату, как в дверь просунулся тучный отрок во всем холщовом белом. «Заносить?» «Заноси! А то вроде как постный день у нас, при святом отце нельзя». Пока уставляли стол с заедками, да подавали чугунки с кашами, да холодное мясо, моченые ягоды, хлеб черный да ситный, великий князь все ходил повдоль стола. Что-то у него, великого князя Московского, получалось не так, не по-русски. Этой ночью Иван Третий не спал, читал монастырский список с тетради Афанасия Никитина. «Это же честь именей торгового люда, а не тетрадь. Ее наизусть учить надобно. Вот он, великий князь, собирается пограбить Псков, пролить кровь. За что? Серебра ему мало. А серебро ему зачем? Татарам отдать. Ибо они татары казанские, а он всего-то данник сопливый, у которого можно и город Москву сжечь, жгли не раз, и родню его можно в аманаты запереть и держать в заложниках до смерти. Примечание. Аманат значит заложник. Конец примечания. И ведь держали, деньги давай. А ведь деньги, они только снаружи его княжества и есть. И торговля вся у тех, кто морем владеет. А у нас одни реки, что утыкаются в чужие моря. Наш купец вон сидит, жадно хлеб кусает. Разве бы, имеючи деньги, купчина русский так жадно хлеб жрал, имеючи море, так сопел бы? А у него, великого князя московского, сейчас на руках не просто карта, куда идти торговать. У него на руках опись полумирового базара. Он, великий князь, пошлет вон того купца к морю Каспийскому из древля русскому, а тот купец продаст воска хазарским жидам, то море оседлавшим, получит на 3 копейки больше за пуд и тому рад. А те хазары подлые тот воск продадут на свечи в гарем Трабзонского эмира в 5 раз дороже. Разве это справедливо? И разве через 3 дня будет справедливо, когда великий князь Московский из-за 3 пудов серебра смоет огнем русский город Псков? А те 3 пуда псковского серебра тут же понесет клятым татарам да с поклонщиком. «Наливай и мне! Чего, про великого князя забыл?» — рявкнул Иван Третий на Проню. «Под хмель думать вместе будем, так веселее». «А чего тут думать, великий князь?» — спросил Бусыга Колодин. Иван Васильевич медленно поднял голову от блюда с бараниной. Глаза его стали наливаться темным гневом. А Проня и Бусыга уже стояли на коленях и упирались головами в сапоги великого князя. «Ну, чего еще?» «А то, великий князь, что пришли мы к тебе не только с обетовальной тетрадью тверского купца Афанасия Никитина», — начал Бусыга, «а пришли мы с тайным посланием от всех псковских купцов». «Давай сюда послание». «Дать не могу, оно на словах передано». «Ну вот что, купцы, шли бы вы отсель по-добру-поздорову. Афанасьеву тетрадь мне завещанную держали при себе почти 5 лет. Поди за 5 лет послали по той тетради уже 10 караванов, да с немецкими купцами. Не за так поди, а за деньги, а? С меня теперь собираетесь урвать серебра?» Иван Васильевич швырнул тетрадь прямо в лицо Бусыге. Тот успел тетрадь ухватить, поднялся с колен, подтолкнул встать и Проню. Осторожно положил тетрадь поближе к московскому великому князю, сказал, как бы прощаясь: «Вильно нам передать от псковских купцов, от старшины нашего, Семена Бабского, что ежели не станешь Псков воевать, то наши купцы тебе немедленно выплатят 20 000 рублей». В зачет недоданной дани. «Погоди, погоди, уходить, купец, я не велел». «А взамен, взамен чего у меня купцы просить станут?» Тут заговорил и Проня Смолянов. «А чего просить? Только обычного права. Изгони ты своей силой, великий князь, иноземных купцов из нашего города, довели русскую торговлю возвернуть, как она была. Вот и все». Иван Васильевич махнул купцам садиться, протянул им по чарке вина. «Это и все? Так это мы махом, вот так как выпили». Выпили. И Бусыга Колодин не выдержал, засмеялся. Тоска, что 2 года грызла ему сердце, вдруг исчезла, испарилась.